Александр Бушков. «России, которой не было» в четырех книгах. Книга четвертая. «Блеск и кровь гвардейского столетия». Москва, издательство «Олма Пресс», ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2005 год. Аннотация. История для Александра Бушкова не есть нечто застывшее, окостеневшее. Автор с присущей ему дерзкой фантазией продолжает разгадывать исторические загадки. Есть период в истории России 1725-1825 годы, который с полным правом можно назвать гвардейское столетие, потому что от гвардии в те годы зависело очень многое, в том числе остаться очередному самодержцу на троне или пасть, быть ему живым, или государи и государыни восседали на тронах, думая, что они правят. Но совсем рядом все эти 100 лет была другая сила, не имевшая прав и полномочий вмешиваться в государственные дела, однако эта сила по имени гвардия решала судьбу трона. Конец аннотации. Содержание. Историческое отступление. Новое войско. Страница 3. Наследие Петра Великого невеликое собою. Страница 17. Зима. Рейхсмаршал торжествуя. Страница 35. Запрягайте сани, хочу ехать к сестре. Страница 43. Виват, Анна Великая. Страница 51. Железный дровосек и другие. Страница 64. Веселая царица была Елисавет. Страница 74. Смерть идеалиста. Страница 91. Слишком все очевидно. Страница 91. Сплетни и анекдоты. Страница 121. Дела. Страница 126. Вольность дворянская. Страница 131. Сарынь на кичку. Страница 137. Господин капитан. Страница 142. 187 день. Страница 148. Матерь Отечества. Страница 162. Некто Емельян. Страница 172. Вместо эпилога к бабьему царству. Страница 183. Последний рыцарь. Страница 186. Пугало огородное. Страница 218. Конституция и картечь. Страница 227. Люди на площади. Страница 227. Цари на каждом бранном поле. Страница 233. Очаровательные франты минувших лет. Страница 235. Мечтательные крайности. Страница 239. Выбрали сердце и скалу. Страница 245. Черный полковник. Страница 253. Накануне. Страница 273. День Фирса. Страница 275. Южный нарыв. страница 287. «Слезы капали», страница 292. «Тени за сценой», страница 298. «Люди с другой стороны», страница 310. «Хранители гордого терпения», страница 324. «Вместо эпилога бешеная карусель», страница 359. «Вместо эпилога», страница 371. «Приложение», страница 374. «Список литературы», страница 389. Конец содержания. Страница 3. Историческое отступление. Новое войско. Этот период в истории России 1725-1825 годы с полным на то правом заслуживает наименование «гвардейское столетие», потому что как раз от гвардии в те годы зависело многое, очень многое, в том числе остаться очередному самодержцу на троне или пасть, быть ему живым или... Государи и государыни, разумеется, правили, восседая на тронах, прикладывая к указам большие печати, объявляя войны и заключая мир, осыпая золотом любимчиков и люто расправляясь с врагами. Но совсем рядом штык достать может. Все эти 100 лет помещалась другая сила, не имевшая никаких писаных прав и полномочий вмешиваться в государственные дела и судьбы государей. Сплошь и рядом эта немаленькая сила по имени господа гвардия решала судьбу трона, свято веря, что имеет на это полное право, неписанное. Право это висело на офицерском поясе и называлось шпага. Впрочем, в ход чаще всего шли не шпаги, а совершенно мирные, на первый взгляд, предметы, вроде тяжелых золотых табакерок и шарфов. Страница 4. Этот период можно датировать предельно точно. С 28 января 1725 года, когда умер Петр I, до 14 декабря 1825 года, когда картечь Николая I положила конец гвардейскому столетию, блистающему и кровавому, веселому и жуткому, романтичному и насквозь обыденному. Русскую гвардию этого столетия не раз и не два сравнивали с янычарами. Первым это слово употребил Петр III. С тех пор и повелось. А кто такие янычары? Думается мне, небольшой экскурс в историю будет не лишним. В середине XIV века никакой Османской империи еще не было, равно как и султанов. Поэтому глубоко ошибочное утверждение, вроде турецкий султан разбил сербов на Косовом поле, разбить-то сербов на упомянутом поле Мурат разбил, но султаном он не был. Время султанов еще не пришло. В середине XIV века на территории нынешней Турции, кое-как меж собой уживаясь, помещалось около 20 княжеств, звавшихся бейлик, больших и маленьких, сильных и слабых. Один из них по имени Османский, от его владетеля Османа, сына Эртегрула, и стал тем центром, вокруг которого постепенно возникла Османская империя.